Глава 18. Превратности судьбы. «Здравствуйте, дети! Меня зовут Большой Мыльный Пузырь!» — прокричал в палате клоун Валера. А там уже стоял радостный визг. «А я Длинная Макаронина!» — громко представилась Мила. И вновь детская волна восторга. Представление началось. Посмотреть на веселых клоунов пришли и ребята более старшего возраста из соседних палат, и медсестры, и свободные от занятий врачи стояли возле стен и в дверях, сидели на кроватях, а кто-то даже заглядывал в окна. Поначалу сами клоуны немножко подрастерялись. Они, конечно, ожидали увидеть больных детей, но не таких. Совсем уж измученных тяжким недугом, безволосых, с синими кругами под глазами. Однако дети есть дети, а цирк всегда остается цирком, даже если и состоит всего из двух человек. Контакт между артистами и зрителями установился очень быстро. Клоун и клоунесса бегали друг за другом по палате, спотыкались и падали, кувыркались, жонглировали мячиками и игрушками, показывали фокусы, чудили и смешили всех вокруг. Детский визг не прекращался ни на минуту. Это было феерическое зрелище. Из-под потолка сыпалось конфетти. Из кармана Вильгельма Мордыхаевича клоун неожиданно вытаскивал живого голубя и пускал его по палате. Мила несколько раз выпускала изо рта огонь, но пожарник, стоя в дверях, строго погрозил ей. Тогда она стала плакать, и слезы из глаз текли двумя длинными ручьями. Словом, смеха было столько, что дети и взрослые отсмеялись, наверное, на несколько недель вперед. Потом началась раздача привезенных игрушек и угощение медовым тортом. В конце представления у Кости зазвонил мобильный телефон, он вышел в коридор, едва протиснувшись сквозь зрителей. «Рита?» — недоверчиво спросил он, узнав знакомый голос. «Нам надо встретиться», — сказала она, — «и немедленно. Приезжай в лобби Мариот на Тверской». «Шикарное место», — смутился он. «А что случилось? Там все узнаешь. Это очень важно». Она отключилась, а Костя посмотрел на оказавшегося вдруг рядом клоуна, вышедшего передохнуть, пока Большая Макаронина продолжала забавлять детей. «Чего вы тогда из ресторана сбежали?» — спросил Валера. — А мы знаешь, где потом оказались? — В вытрезвителе, — предположил Костя. — А вот и нет. В Борисовских прудах. Купались голыми при луне. — Наверное, это было еще то зрелище, — посочувствовал Константин, доставая деньги. — Вот, кстати, плата за представление. — Ты очумел? — рассердился Валера. «А в морду не хочешь?» «Ладно. Тогда как-нибудь сочтемся. Как только Ольга родит, а Антошка поправится, закатим такую пьянку. На Борисовских прудах, если хочешь. Место уже опробовано». «Вот это другое дело!» Валера в порыве чувств обнял Костю и побежал заканчивать представление. Визг и смех продолжали нестись из палаты. Константин постоял еще некоторое время, прислушиваясь. Затем улыбка сошла с его губ, и он решительно двинулся к выходу. Бывают даже у самого твердого человека минуты слабости. Причиной тому, возможно, является просто душевная усталость и поселившийся в сердце страх неизвестности, когда не знаешь, что ждет тебя впереди, и хочется как-то избежать грядущих бед, скрыться от них, спасовать и вернуться к прежней веселой, беззаботной и легкой жизни. Нечто подобное произошло в тот час и с Константином. Он ехал навстречу с Ритой вначале с неохотой, затем, по мере приближения к месту встречи, со все большим воодушевлением, а когда уже подходил к шикарному заведению, посещаемому самыми известными людьми столицы, и вовсе с разгоревшимися вновь любовными чувствами. Странно, но в эти минуты он уже не думал ни об Ольге, ни об Антоне, вообще ни о чем не думал, только бы вновь увидеть свою Риту. И она тоже поджидала его с нетерпением, но на свое прелестное личико водрузила холодновато-равнодушную маску. Костя заметил девушку за одним из свободных столиков, поспешил к ней. Значит, мир? В порыве вспыхнувшей страсти быстро проговорил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Как я рад, что ты одумалась, что простила меня. Пойми, я ведь так ждал этой минуты. Я места себе не находил. Я люблю тебя и, наверное, умру, если ты исчезнешь из моей жизни». Понимая, что он говорит, как плохой артист в скверной пьесе, Костя вообще забормотал какую-то несусветную чушь, да еще и размахивая при этом руками. «Вернись ко мне немедленно, я всех прогоню, мне больше никто не нужен, ну их всех к черту! Они меня на дно тянут, как балласт, как вцепившиеся в ноги утопленники». «Рита, пойдем куда-нибудь, забудемся в объятиях. Прямо сейчас. Здесь можно снять номер? Ты с ума сошел?» Засмеялась Рита. Маска слетела с ее лица. «Да, я сошел с ума», — проговорил он, ощупывая пальцами свой лоб. «Пошли в номера». «Не прикидывайся купцом первой гильдии. Здесь номер стоит $200 в ночь». «И что? Деньги у меня есть?» «Эй!» — крикнул он проходившему мимо официанту. «Попрошу вас!» «Чего угодно!» — подлетел расторопный служитель ресторана. «Заверните эту девушку в золотую упаковку и пришлите мне с дюжиной шампанского в лучший люкс, куда я сейчас отправлюсь», — сказал Костя. «Только номер не перепутайте». «Свободен», — сказала официанту Рита. Мальчик просто перегрелся и шутит. Официант, понимающе кивнул и исчез. Костя закурил сигарету, продолжая глядеть на Риту влюбленными глазами. — Я хочу тебе сказать, что дала согласие жить с другим человеком, — сказала она серьезно. — И это надо принять как факт. — А ты должен вернуться к Ольге. Там у тебя семья. Я сама не знаю, зачем тебя вызвала, прости. Просто хотела еще раз взглянуть в последний и попытаться помочь. Ведь тебе нужны деньги. Причем тут деньги? Взорвался Костя, ударив кулаком по столу. Задребезжали бокалы, на них стали обращать внимание с соседних столиков. Ну, на операцию, пояснила Рита. На лечение. Сам же говорил, что это бешеные суммы. — Говорил, — кивнул он. — Но у меня сейчас такое ощущение, что ты хочешь просто откупиться от меня. — Нет, Костик, — произнесла Рита еще более серьезно. — Я, может быть, себя хочу продать ради спасения твоего сына. Собой пожертвовать для тебя. Вот что. Тут и она сама тоже почувствовала, что их диалог все более и более напоминает какой-то мексикано-бразильский сериал, а оба они как бы соревнуются в пустом благородстве. «Переигрывать тоже не надо», — подумала Рита, — «а то весь мой план рухнет». «Сейчас сюда придет один человек», — торопливо сказала она, взглянув на часики. «Это мой жених, и мы все уладим». «Я ему морду набью», — угрюмо отозвался Костя, раздавливая сигарету в пепельнице с такой злостью, словно эти табачные изделия были исключительно одни во всем виноват. «А вот и он», — произнесла Рита, положив свою ладонь на его руку. По ресторану в окружении трех охранников шел Каргополов. Его влюбленный вид сменился на недовольную гримасу, когда он подошел к их столику, колючий взгляд забегал по лицу Константина. Тот смотрел так же презрительно и недоброжелательно. Выглядело это как молчаливый поединок двух самцов-оленей. Только не хватало им еще воинственно протрубить на весь зал и сцепиться рогами. «Этот кто?» Каргополов ткнул пальцем в сторону Кости. «Тот, что ли? С выставки?» «А это не как твой депутат», — в тон ему произнес Константин, «который без штанов, но в смокинге». Он встал, и они теперь стали буквально сверлить друг друга глазами. Того и гляди, дырок наделают. «Ладно, мальчики, садитесь оба», — миролюбиво сказала Рита. «У нас будет разговор серьезный». Костя послушно опустился на стул. То же самое, развалившись, сделал и Каргополов. Охрана замерла в некотором отдалении, не спуская глаз с Константина. «Убери своих нукеров», — приказала Рита, — «а то они еще бросятся и покусают». Депутат подал небрежный знак, и охранники отошли к стойке бара. «Ну», — грубо произнес он, — «мы с тобой, как договаривались, встретиться здесь, поужинать, а потом поехать на нашу виллу, а третий нам не нужен. Я в постели один с тобой справлюсь». «Хам ты все-таки, Каргополов!» — отозвалась Рит. «Как тебя только в партии держат? Костя мой друг, а я кто же? А ты мой жених. Если ты будешь такие штучки выкидывать, то свадьба может вообще не состояться». «Состоится, Каргополов! Ведь ты же сам этого хочешь!» — уверенно сказала девушка. «Спишь и видишь». «А вот я могу действительно передумать. Женихов у меня, между прочим, навалом. Вот хотя бы Костя. Или этот из думы твоей засранной, который вечно скандалит. Он мне, между прочим, 50 000 баксов предлагал, лишь бы я только с ним на Канары отдыхать полетел». «Ха-ха-ха-ха!» — нарочито громко засмеялся Каргополов. «Этот тебе и $500 не даст. Жмот и сволочь. Вечно хочет за чужой счет проехаться». Он вновь подал знак, и к нему подскочил официант. «Мне виски», — буркнул Каргополов. «Даме мартини. А этому пусть сам заказывает». «Мне двойное виски», — с вызовом бросил Костя. «А даме еще и паюсной икры с ананасами». Каргополов с некоторым удивлением уставился на него, потом произнес: «А мне Рита говорила, что вы какой-то санитар нищий. Врала?» «А какая вам разница?» — ответил Костя. «Вы что, действительно хотите жениться на Рите?» «А вот это не твое дело». «Мое, потому что и я, может быть, того же хочу». Рита засмеялась, закурила тонкую сигарету. «Теперь будет у меня два мужа», — весело сказала она. «Косяками пошли. Нерест начался, что ли?» «Ты?» — начал захлебываться в словах Каргополов. «Да ты знаешь, что я могу с тобой сделать?» «Ну что? Что?» Точно так же заговорил и Костя, перебивая сам себя. «Да, я рога-то подшибаю!» Они одновременно вскочили, потом схватили друг друга за грудки. Видя такое дело, охрана бросилась на помощь Каргополову, но Рита уже урезонила своих женихов. «Сядьте!» — резко прикрикнула она. «А вы брысь отсюда!» — обратилась она к телохранителям. «Ишь, засуетились! Того и гляди, стрельбу устроят! Дайте говорить спокойно!» «Давайте», — сказал Костя, первым опускаясь на стул. «Ладно», — проворчал Каргополов, следуя его примеру. За столом воцарилось некоторое молчание, напряжение нарушил официант, принося заказ. «Все выпили. Итак», — произнесла Рита, — «рассмотрим ситуацию трезво. У Кости тяжело болен сын. Нужны деньги на операцию. Деньги есть у Каргополова. Каргополов хочет жениться на мне. Я хочу помочь Косте. Костя получает деньги и делает операцию сыну. Всем все ясно? Она посмотрела на них обоих и стала намазывать дольку ананаса черной икрой. — Немного им нужно, — буркнул депутат. — 20 долларов? — кисло усмехнулся Каргополов. — 20 тысяч, — сказала Рита. — И это лишь на операцию. Затем потребуется еще столько же на восстановление здоровья. — Черт! — вырвалось у Каргополова. — А ведь я где-то уже нечто подобное слышал. — А, кажется, у сестры моей жены с дочкой та же проблема. Уж не тот ли это самый Кент? — Что ты там бормочешь? — спросил Рид. — Может, калькулятор принести? Константин пока сидел молча, но сейчас вскочил с места. — Не нужны мне ваши деньги, — сердито проговорил он. — Ты меня... Ритка спросила, хочу я этого или нет. Дура ты все-таки, прости господи. Да меня от этих баксов изжога замучает. Вот это, молодой человек, правильно. Тотчас же отозвался Каргополов. И не берите ни в коем случае, это стыдно. А вы, оказывается, молодец. У нас, у русских, особая гордость. Да пошел ты, огрызнулся Костя, и, наклонившись к депутатскому уху, пояснил, куда именно он его посылает. — Не понял, — удивился Каргополов, глядя ему вслед, и добавил. — А ведь начинал мне нравиться. — Костя! — прокричал Рита. Но тот уже торопливо шел к выходу, почти бежал. С окончательно испорченным настроением Константин поехал на свое старое место работы в больницу. Ему хотелось повидать прежних друзей, Митю, Катю, поболтать с ними, может быть, пивка выпить в любимом им закутке, который казался ему сейчас в 100 раз милее, чем сверкающий хрустальными люстрами зал Мариотта, где вершились большие дела в бизнесе и политике, но где сидели мелкие в основном-то души. Но санитара-писателя и его ветреной молодой жены медсестры на работе не оказалось. Сегодня у них был выходной. Жили они неподалеку от больницы, и Костя решил отправиться к ним домой. Он шел пешком и не замечал, что за ним на некотором расстоянии по улице медленно движется «Мерседес» с тонированными стеклами. Эта иномарка давно уже стояла возле больницы, кого-то поджидая. В ней сидело 4 человека кавказской национальности. — Да, это он, — произнес один из них, одетый в черный кожаный плащ и белый шарфик на шее. — Брать будем попозже. Константин купил в ларьке бутылку пива и стал пить из горлышка, продолжая двигаться к пустырю. Прямо за ним был тот дом, в котором жили его друзья. Но за деревьями, возле помойной свалки, сидело 3 человека. Они жгли костерок, курили дурь и глотали из одного стакана дешевую водку. Когда Костя поравнялся с ними, все 3 вскочили на ноги. — Смотри, кто идет! — радостно удивился Хряк. — Сам к нам в гости пожаловал. А мы-то его ищем, ищем. — На ловца и зверь бежит, — хмыкнул Гиена. — Был живец, станет мертвец, — подытожил Комод, возвышаясь над всеми на целую антресоль. Мерседес остановился неподалеку с выключенными фарами. Константин ничуть не испугался отморозков. Сейчас у него как раз было такое настроение, чтобы заварить с кем-нибудь свару. Силы были, конечно, явно не равны, но Костя лишь плюнул под ноги. — Ребятки, — произнес он. Я вас и сам искал. Как мне вас в этой жизни не хватало! И он первым нанес удар хряку прямо в нос. Что-то там хрустнуло, но в то же время и сам Костя согнулся пополам от сокрушительного пинка ногой в живот, который произвел комод. Гиена добавил сзади по спине. Константин успел легнуть его каблуком в лицо, а тот очухался и хряк, метя в голову. Пошла такая молотиловка, что только искры из глаз сыпались. Костя из последних сил держался на ногах, зная, что если он упадет, его забьют ногами насмерть. Он отбивал сыпящиеся на него удары, но сил уже явно не хватало. Но вдруг произошло нечто неожиданное. Хряк, достав нож, выбирал момент, чтобы всадить его в Костю, но кто-то перехватил его руку и заломил. Плечевая кость треснула, отморозок взвыл от жуткой боли. Комод после серии искусных борцовских и боксерских приемов очутился на земле и тяжело ворочался. Гиена, выронив из рук дубину, которой он хотел размозжить голову Кости, сам бросился бежать по пустырю, петляя, как заяц, и жалостно скуля. Все это произошло очень быстро, и Константин даже не успел ничего сообразить. Впрочем, голова его так гудела, что ему было не до того. Кавказцы подхватили его под руки и повели к Мерседесу. Там он немного очухался, начиная приходить в себя. Из носа его капала кровь. Ренат сунул ему белоснежный носовой платок. «Вытри», — сказал он, — «обшивку закапаешь». «Спасибо», — отозвался Кость. «А вы кто будете?» «Неважно». Ренат внимательно разглядывал его, потом коротко бросил своим спутникам: «Выйдите, нам надо наедине поговорить». Молчаливые кавказцы покинули салон иномарки. «Где-то я вас уже видел», — произнес Костя, вглядываясь в лицо Рената. «А, вспомнил. Сегодня днем у кафе». Он усмехнулся, продолжая держать платок у носа. Теперь он понял, кто этот человек и куда он попал. Из огня, как говорится, да в полымя. — Я могу тебя убить, — хладнокровно сказал Ренат. — Ну и чего ждешь? — спросил Кость. — А стоило тогда вообще спасать? Нечего было вмешиваться. Отдал бы на растерзание тем отморозкам. — Они шакалы, — пояснил Ренат. — А воин не должен умереть от рук собак-шакалов. Ты воин. — Я убью тебя сам. — Ну, хорошо. Костя откинулся на спинку сиденья. А за что? — За то, что ты не должен стоять между мной и Ольгой. — Понимаю. Но, между прочим, она сейчас моя жена. У нас сын, а скоро будет второй. — Я все знаю, — ответил Ренат. — Я в курсе всех ее дел и за тобой следил. Ты ее недостоин, и ты не будешь с ней вместе. Ваш брак все равно фиктивный. Она все сделала только для того, чтобы спасти Антона. Но он мне как сын. Не будет настоящим сыном. Я воспитаю его по нашим законам. Он станет таким же воином, как все мы. — И второго сына тоже заберешь? — спросил Костя. — Да. — Потому что он тебе также не нужен. Ты поедешь в Израиль, и вы сделаете там операцию, но потом ты исчезнешь из ее жизни навсегда. Иначе ты умрешь. Я сам убью тебя своей рукой. А теперь иди. Ренат открыл дверцу Мерседеса. Кавказцы стояли неподалеку и терпеливо ожидали. Константин выбрался из иномарки. Платок верну позже, — произнес он. Приятно было познакомиться. Он пошел напрямик через пустырь к дому своих друзей. Потрогал рукой глаз, который начал заплывать. Губы тоже были разбиты, болели и ребра. Это лишь в кино дерутся так, что потом все свежие, как младенцы. В жизни иначе. О разговоре с Ренатом Константину не хотелось вспоминать. Но он даже почувствовал в этом человеке какое-то горское благородство. «А ведь действительно убьет», — прошептал он про себя. «Такие слов на ветер не бросают». Подойдя к магазину возле Митиного дома, Костя зашел туда и купил пару бутылок водки и пива. «Водка без пива — деньги на ветер», — подумал он. И точно то же самое сказал сам Митя, когда отворил дверь, принимая из рук Константина бутылки. Они обнялись, а потом из комнаты вышла и Катенька, также ставшая его целовать. Костя поморщился, поскольку ему было больно от этих дружеских объятий и поцелуев, которые ложились на свежие раны. — Кто это тебя так измудохал? — вопросил Митя, открывая бутылки. — Катя, немедленно займись пациентом. Но молодая супруга уже тащила аптечку со всем необходимым. Она стала умело обрабатывать перекисью кровоподтеки и ушибы. — Снимай рубашку и майку, — сказала Катя. — И брюки тоже. Мне надо тебя всего осмотреть. Где еще ушибы? — Да, и трусы тоже снимай, все свои, — хмыкнул Митя. Он уже разлил водку в рюмке. «Давай, пей и рассказывай. Когда ты уволился, мой роман застрял на середине, так что мне надо знать, что там еще происходит в жизни моего главного героя». Константин отодвинул рюмку и налил себе водку прямо в стакан. «Так-то оно получше будет», — произнес он. «Ну, за вас, друзья мои». Затем залпом выпил. «Все такое же», — покачала головой Катя, ощупывая его ребра. «Кажется, целым». «Его ломом не убьешь», — добавил Митя, тотчас же разливая по новой. Константин начал свое повествование. В конце вечера он так напился, что уже совсем ничего не помнил и не соображал. Катю называл то Ольгой, то Ритой, а то и Людмилой. Митю Ренатом или Каргополовым, а себя Доном Хуаном из Сааведры. На столе появился коньяк, потом портвейн, затем снова водка, но уже со змеей внутри. Митя спал, положив голову в тарелку с маринованными огурцами. Катя повела Костю в постель. Очнулся Константин ранним утром с тяжелейшей головной болью. На его груди лежала чья-то рука. Еле ворочая глазами, он посмотрел налево. Рядом спала Катенька. Костя приподнял одеяло. Оба они были совершенно голые. Из соседней комнаты доносился мощный храп. «Эй!» — тихонько толкнул Костя свою соседку. Катенька открыла один глаз. «Между нами было, миленький, было», — сладко ответила она. «Ты такой мощный парень, я и не догадывалась». И Катенька вновь потянулась к Косте. «Погоди», — остановил он ее, — «так не годится». Он поспешно выбрался из постели и стал одеваться, разыскивая свои вещи по всей комнате. Катенька насмешливо наблюдала за ним. «Мы с тобой дурака сваляли», — сказал Костя. «Меня не убудет», — ответила она. «А Митя все равно весь день и всю ночь романы пишет. Писатель. Он на вечность работает». «А я дурак», — сказал Костя. «Тогда заходи почаще. Дуракам мы всегда рады». Катенька потянулась и опять закрыла глаза. Константин тихонько заглянул в соседнюю комнату, где прямо на полу, раскинув руки, лежал Митя, громко храпя. В кулаке у него был зажат надкушенный огурец. — Спите спокойно, соколы русской литературы! — пробормотал Костя и, испытывая чувство стыда, торопливо пошел к дверям.